Глава третья. Адер влюбился в старинный город. В высокие колокольни и башни с бронзовыми часами, в гулкие мостовые и резной парапет над обрывом, в шум прибоя и в огромную глупую луну, которая на закате выползала из-за вершины Дара, всю ночь терлась о дворец Зервана, а на рассвете пряталась за вершиной Лай. Последние дни лета полетели навстречу осени и разбрызгались мелким, как водяная пыль, дождиком. Адер вдруг ощутил невыносимое желание вернуться в тихий замок, где по утрам поют птицы, а не грохочет прибой, где из окон видны кроны деревьев, а не вершины расколотой горы. Поглядывая на бегущего впереди машины парня, Адер ощущал его нетерпение так же сильно, как свое. Остановив автомобиль возле лестницы, посмотрел на серые стены и замутненные дождем окна. Появилось странное чувство, будто он вернулся домой. Возле двери, рядом с караулом, стоял Мун. Старик не изменял себе. Встречал правителя в любое время суток и в любую погоду. «Эйра в замке?» — спросил Адер, взбежав по ступеням. «И нет, мой правитель». «Где она?» Мун переступил с ноги на ногу. «Уехала на старой машине маркиза Бархата. Куда, не знаю». Пройдя мимо старика, Адер неожиданно для себя сказал: «Я соскучился по тебе, Мун». Целый день он провалялся в постели, с жадностью вдыхая знакомый аромат плодоносящего сада. На следующее утро отправился в архив. Маленькая комната, некогда служившая читальным залом, была тесно заставлена коробками. В проходах между стеллажами громоздились пачки исписанных бумаг, пожелтевшие от времени свитки и папки, покрытые пылью. Увлекшись чтением, Кибади не заметил, как Адер присел на корточки и снял со стопки верхний лист, темно-серый, исписанный причудливым почерком. Чернила выцвели, и слова в некоторых местах не просматривались. «На каком языке это написано?» Кибади поднял голову и не по-стариковски резво вскочил из-за стола. «Не трогайте!» Замахал руками. «Положите! Положите обратно!» Вернув бумагу на место, Адер пробежался взглядом по коробкам. «Тебе до конца жизни не управиться». «Управлюсь. Малика поможет». Кибади сел. Снял очки, вытащил из-под книги фланелевую тряпочку и, как обычно, забыл протереть стекла. «Скелет Зервана нашли?» Адер опустился на стул, закинул ногу на ногу. «Ищут. В тюрьме обнаружили помещение, забитое скелетами до потолка. Видимо, туда перетащили все трупы, когда решили сделать тайник в мертвецкой. Кости, черепа, все вперемешку. Сам понимаешь, прошло почти 100 лет. А ты нашел тетрадь деда?» Кибади подышал на стекла. «Ищу». В архив влетел парень. Подбежал к Адеру, вернулся к проему, закрытому брезентом. Закрутился, подвывая. Сердце ёкнуло. Приехала та, кого он пытался вытравить из памяти. Спустя несколько минут Адер стоял в покоях Эйры. Парень носился по гостиной, перескакивая через кресло. Запрыгивал на подоконники. Валился на спину и дрыгал в воздухе лапами. Затем подскочил к Эйре и лизнул ее в щеку. Выставив перед собой руки, она рассмеялась. «Заберите его!» Адер схватил парня за ошейник. «Ты очень красивая». Веселье слетело с ее лица. «Прошу вас, не надо комплиментов, мне неприятно». Эйра отошла к окну. Поправив занавеси, бросила через плечо. «Зачем вы приехали?» Соскучился по дому. «Я думала, вы привезли Драга и Меба». «Никак не успокоишься?» «Не успокоюсь. Куда вы их спрятали?» «Не я. Карательная система. Под вашим чутким руководством». Адер охватил взглядом изящную фигуру в цветастом платье с кружевами. Водопад черных волос низвергался на гибкую спину. Тонкие пальцы прижимали ажурную занавеску к стеклу, и в сквозных узорах просматривалось плаксивое небо. «Эйра, давай съездим к морю». Она обернулась. Какое море? На улице дождь. Собирайся, приказал Адер и потащил парня к двери. Не успели они отъехать от замка, как дождь перешел в морось и вскоре прекратился. В просветах между облаками показалось солнце. На капоте автомобиля засверкали капельки воды. «Лайдара очень шумная, а я успел привыкнуть к тишине», — проговорил Адер, наблюдая, как парень лениво гоняется за зайцем. «В Тезаре вы тоже жили в тишине?» Он усмехнулся. «Отнюдь. Я рассказывал тебе о моем замке грез». Эйра с безразличным видом пожала плечами. «Не помню». «Начну с того, что замок оплетен диким виноградом. Слуги все порываются оборвать его, а я запрещаю». «Почему?» «Мне нравится дикий виноград». «Сквер или сад есть?» «Есть парк». «И, конечно же, есть озеро», — произнесла Эйра таким тоном, словно читала унылую книжку. «Пруд». «С лебедями?» «С лягушками. С сотней горластых лягушек». «Фу!» — скривилась она. «В замке как-то жил наместник, любитель маншировской кухни. Он заставлял слуг ловить в саду лягушек. Они противно чавкали под ножами, а иногда сбегали от поварихи и прыгали по столам. Вы когда-нибудь ели лягушек?» «Пробовал». Эйра вжалась в дверцу. «Не продолжайте. Я еще не избавилась от травмы детства». «Теперь не будешь со мной целоваться?» «Я не буду с вами целоваться». «Из-за лягушек?» «Нет. Я просто не буду с вами целоваться». «А если не просто?» «Мне неприятна эта тема», — разозлилась Эйра и отвернулась к окну. Автомобиль затормозил недалеко от обрыва. На горизонте море перетекало в небо. Доносился крик чаек и шумел прибой. Адер обошел машину. Обхватив Эйру за талию, перенес на плоский камень. «Помнишь это место?» «Смутно», — произнесла она и принялась крутить пуговицу на лифе платья. Адер указал на край обрыва. «Ты встала там и сказала, что портишь вид, а потом перешла туда». Вытянул руку в сторону пустоши. «И сказала, что здесь и без тебя тошно». «Вы не забыли?» «Дерзость простолюдинки трудно забыть. Мне хотелось сбросить тебя в море». «Мне тоже». «Что тоже?» «Мне хотелось вас задушить». «А меня-то за что?» «Вы были надутым индюком». «Эйра, как ты себя ведешь? Я же не обзываю тебя глупой курицей». Она задохнулась от возмущения. «Я глупая курица?» «Была бы умная, надела бы сапоги». Адер поднял камешек, бросил в море. «Ты не приезжаешь в Лайдару, хотя обзавелась машиной. Зато каждый день видишься с Иштаром. Что между вами?» «Зачем вы спрашиваете? Вам же безразлично, с кем я и где». Заложив руки в карманы, Адер ковырнул носком сапога размокшую глину. «Через 2 месяца Иштар будет свободен и, вероятнее всего, перед отъездом потребует исполнить его желание. Подозреваю, что он заберет тебя в Ракшаду». «Я не вещь», — промолвила Эйра охрипшим голосом. «Не вещь», — согласился Адер. «Ты благодарность за спасение морского народа». «Я не вещь и не благодарность. Меня нельзя отдать или забрать». Адер рассмеялся. «Почему вы смеетесь?» Он обхватил Эйру за плечи и повернул лицом к морю. «Смотри, радуга!» Она вытянула руку. «Их 2, видите?» 2 дороги в мир богов. Адер вздохнул полной грудью. «На чем я остановился?» «На благодарности». «На лягушках, Эйра, на лягушках. Проявлю уважение к твоей травме детства и перейду к кувшинкам». Зимой, после спасения ориентов, Адер разрешил Иштару совершать прогулки по саду. Заключенный в сопровождении надзирателей выходил из замка задолго до восхода солнца, чтобы не пугать прислугу. Бесцельно бродил по аллеям и возвращался в свою комнатушку в заброшенном флигеле. Во время одного из таких моционов Иштар наткнулся на Малику. Она сидела на каменной скамье, испещренной рельефными изображениями пчел и бабочек, и ждала, когда наступит рассвет. С тех пор Иштар стал прогуливаться поблизости. Когда немного светлело, появлялся возле скамьи и садился рядом с Малякой. Они говорили о чем-то обыденном, а чаще молчали, наблюдая, как солнечные лучи пробиваются сквозь густую паутину ветвей. Потом шли по дорожке, слушая шуршание гравия под ногами. Задерживались возле клумбы, делая вид, что рассматривают цветы. И без слов расходились в разные стороны. После отъезда Адера Малика изменила свои привычки. Встречала рассвет, глядя в окно. Увидев Иштара, пряталась за штору. Возвращаясь с прогулки, он каждый раз останавливался возле клумбы и вместо того, чтобы рассматривать игольчатые астры, глядел на замок. Он искал ее окно. Малика делала шаг назад, и в сердце разрасталась тревога. Ее никогда не интересовало, как относятся к Иштару обитатели замка. Находясь рядом с ним, она перемещалась в маленький мирок, где были только он и она, где можно молчать и не чувствовать себя одинокой. Затем возвращалась в огромный мир, наполненный ночными болями и дневными переживаниями, и в этом мире для Иштара не оставалось места. Лишь после разговора с Адером Малика заметила, как изменилось отношение людей к Ракшаду. Недавно надсмотрщики выполняли просьбы заключенного с линцой, теперь же с необыкновенным рвением. Раньше кухарки пичкали его кашами, сейчас обсуждали с ним меню. Мун ненавидел ракшадов, а тут неожиданно спел песню, в которой легендарный Бецель Иштар держит путь к родному берегу. В глубине души Малика боялась, что стоит ракшаду пожелать, и советники избавятся от нее с радостью. Ветаны и Климы за Маруну не заступятся. Вилар не станет удерживать ту, кого уже потерял. И что бы ни говорил Адер, он поступит в угоду ориентам и миру без насилия. Малика поделилась тревогами с Муном. Старик поднял ее на смех. Мол, Хазир не дурак, чтобы привести в Ракшаду женщину, которая будет баламутить покорный и бессловесный бабий омут. Малика улыбнулась. Действительно, зачем она Иштару? И с головой ушла в работу. Но как только на землю опускалась ночь, в ней просыпался червячок сомнений, который вынуждал ее набирать полную ванну, ставить на бортики свечи и чуть ли не до утра смотреть на трепетные огоньки. С приходом осени природа вновь расцвела. Полуденное солнце зависало все ближе к земле, словно желая обласкать мир последним теплом. Травы воспрянули, луга пестрели цветами-однодневками. Адер не замечал буйства красок. На заседание совета приходил в плохом настроении. Советники брали слово, а он поглядывал на пустой стул, придвинутый к круглому столу, и превращался в грозовую тучу. После выступлений соратников громыхал, как гром, и метал молнии взгляды. Наступило утро, когда стало тяжело дышать. Злость душилась неуемной силой и просилась наружу. Адер сел в автомобиль, за один день проделал путь, на который обычно тратил два, и глубокой ночью подъехал к замку. Заглушив двигатель, прижал пальцы к скулам. Болели мышцы лица. Всю дорогу воздух проникал в легкие через стиснутые зубы. Адер впервые оказался возле покоев Эйры быстрее парня. От удара кулаком двери чудом не вылетели вместе с дверной коробкой. Маранда отскочил в сторону и с озадаченным видом уселся у стены. Эйра выбежала из ванной, торопливо завязывая поясок халата. Увидев Адера, замерла. Он схватил ее за локоть. Умом понимал, что делает ей больно, но ярость не позволяла ослабить хватку. «Ты живешь на всем готовом. Одеваешься, как знатная дама. Ешь из фарфора, пьешь из хрусталя, спишь на перине, ездишь на автомобиле, ходишь на свидание с моим врагом. Вдобавок ко всему, ты выдвигаешь мне требования. Перестань вести себя так, будто ты моя королева, а я твой слуга». «Хорошо, я переберусь в хозяйственную пристройку». «Эйра!» — вскричал Адер. «Хотя бы сделай вид, что чувствуешь себя виноватой». Она пожала плечами. «Хорошо, я виновата. Простите меня. Теперь ваша очередь извиняться. 5 раз за каждый синяк на моей руке. Адер выпустил ее локоть. Собирайся. Утром поедем в Лайдару. Без Меба и Драга не поеду. Хватит. Притворись, если нужно, но покажи, что тебя до сих пор волнует будущее Грас-де-Мора. Меня волнует будущее Грас-де-Мора. Не вижу. Вам надо в душ. Что? Вы запачкались. Тут. Эйра указала на свою скулу. Провела пальцем по подбородку. И тут. Шумно выдохнув, Адер потер щеку. Собери что-нибудь поесть и напомни мне выпороть тебя, когда я вернусь. Слуги накрыли на стол в обеденном зале. Встретив мрачного правителя, вышли в коридор. Усевшись в кресло, Адер посмотрел на часы. Сжал в руке тяжелый хрустальный бокал. Даже сейчас Эйра все делала назло. Раздались торопливые шаги. Адер направил взгляд на дверь, испытывая сумасшедшее желание запустить в дерзкую плебейку бокалом. На пороге появился Луга. «Мой правитель! Маляка просит вас пройти в кабинет!» «Это еще зачем?» «Йола прислал гонца!» Посреди кабинета стоял Ориент. Его грудь ходила ходуном, из легких вырывались хрипы. Человек явно бежал не один час. Адер присел на угол стола. Эйра забрала у позднего гостя пустой стакан. Заметно волнуясь, отошла к окну. «Слушаю», — сказал Адер. «Сюда идут ракшады», — сообщил Ориент. «Сколько?» «Сотня». «Сотня», — повторил Адер, прикидывая в уме, сколько стражей и охранителей в замке. «Вероятно, столько же. И хотя среди них есть ветаны, силы неравные». «Они сошли с корабля вечером», — говорил гонец, перемежая слова надсадными вздохами. «Сказали, что прибыли за Хазиром». «Вооружены?» «Один вооружен. Остальные вроде бы нет. Вам не стоит волноваться. С ними идут Йола и сотни ориентов». «Я не волнуюсь», — солгал Адер. «Когда они прибудут?» «К полудню. Йола специально идет медленно, чтобы вы успели подготовиться». Припоручив гонца стражам, Адер перебрался в кресло. «Догадываешься, зачем идет Йола?» «Догадываюсь», — ответила Эйра. «Он хочет услышать желание Иштара». Адер облокотился на стол, прижал пальцы к вискам. «Ты не будешь присутствовать при нашем разговоре». «Хорошо, не буду. И не выходи из комнаты». «Хорошо, можешь идти». Прошуршала ткань платья. Щелкнула дверная ручка. В приемной затих стук каблуков. Настежь распахнув все окна, Адер впустил в комнату осенний ветер и закружил по паркету, закинув руки за голову. На фоне желтой земли темнокожие посланники ракшады и ориенты в светлых костюмах были заметны издалека. Толпа морского народа шагала в разнобой. Воины шли парадным строем. Мускулистые руки и плечи покрыты истинно черными рисунками. Ветер развевал смоляные волосы, затянутые на затылках в хвосты. Кожаные штаны в лучах солнца блестели, как растопленное масло. Ярко-рыжие сапоги поднимали пыль и песок. Перед замком отряд воинов превратился в камень. Ориенты уселись на землю. Сухой воздух исчерпал их силы. Двое, вооруженный ракшат и Йола, поднялись по лестнице. Перед тем, как войти в замок, воин сдал караулу изогнутый полумесяцем клинок с длинной рукояткой, украшенной лунными камнями. Стражи провели гостей в мраморный зал и указали на стулья возле дверей. Ракшат проигнорировал приглашение, Йола рухнул на сиденье и с трудом перевел дыхание. Придерживая парня за ошейник, Адер прошествовал по застывшей в мраморе глади моря и занял одно из трех кресел. Маранда улегся у его ног и воззрился на темнокожего незнакомца. «Я слушаю». Воин пересек зал. Остановился в трех шагах от Адера и проговорил на безупречном слоте. «Правитель Грас-де-Мора! Мое имя Альхара! Позвольте передать Иштару Гарпи послание Ракшады!» Адер дал знак стражам привести заключенного. «Правитель Грас-де-Мора!» — вновь подал голос Альхара. «Я хочу спросить!» «Спрашивайте». У вашего зверя есть потомство? Нет. В глазах цвета перезрелой вишни промелькнула досада. Жаль, я бы купил весь выводок. В зал вошел Иштар. Посланник обернулся. Прижал пальцы правой руки ко лбу, затем к груди. Вытянул руку вперед ладонью кверху и склонил голову. «Мысли и сердце твои, Иштар!» Иштар стиснул перед собой правый кулак, словно поймал приветствие. Прижал к груди. «Ты в моем сердце, Альхара!» И опустился в кресло рядом с Адером. «Прошу тебя выслушать послание матери лунной тверди!» «Говори, Альхара!» «Иштар Гарпи, поднимись по лестнице в 170 ступеней. На каждой ступени восхвали Бога на разных языках. Войди во врата сокровенного. Обрети знания сущности и бытия, меры и времени, предела и замысла, движения и изменения, молчания и слов. Стань олицетворением власти, величия, силы, святости и милости Ракшады. Стань хазиром матери лунной тверди». Альхара развязал расшитый серебром кошелек, прикрепленный к поясу. Достал из него платиновую цепь с кулоном в виде головы тигра. Вложил цепь Иштару в руки. «Мой хазир, удостой меня звания Шабира!» Иштар спрятал кулон между ладонями. «Приведите моих надсмотрщиков, женщину и ее стража». «Женщинам здесь не место», — возразил Адер. «Приведите», — повторил Иштар и отвернулся к окну. Йола сжался и стал похож на сморщенный гриб. Потянулись минуты ожидания. Охранители не спускали глаз с Альхары, а тот разглядывал Маранду. Иштар смотрел на небо, Адер постукивал пальцами по подлокотникам кресла. Наконец, надзиратели и Луга встали возле двери. Малика прошла через зал. Присела перед правителем и его гостями. Иштар поднялся. «Ты опоздал, Альхара», — указал на Лугу и надзирателей. «Месяц назад в присутствии этих людей ко мне обратились Хазир Иштар Гарпии». Поцеловал платиновую голову тигра и надел цепь с кулоном Малике на шею. Не моргнув глазом, посланник прижал пальцы ко лбу, груди, протянул ладонь. «Мысли и сердце твои, Шабира!» Малика едва устояла на ногах. «Нет». «Приложи кулак к груди», — подсказал ей Иштар. «И ответь, ты в моем сердце, Альхара». «Нет». «Шабиром становятся только воины», — заметил Адер. Иштар не сводил с Малики взгляда. «До тебя были две девы-вестницы, Ракшада и Джурия. Ты третья». «Шабира, ты имеешь право сидеть в присутствии Хазира», — произнес Альхара. «Имеешь право говорить с ним и видеть его, когда захочешь. Ты имеешь право отказать любому мужчине, и в том числе Хазиру». Малика пошатнулась. «Это недоразумение». «Это древнейшая история моей, а теперь и твоей страны», — сказал Иштар. «Неудивительно, что в краеугольных землях ее никто не знает. Присядь, я ознакомлю тебя с ритуалом». Малика отошла к окну, уперлась ладонями в стекло. Парень подбежал к ней, опустив морду на подоконник, вздохнул как человек, горестно, с надрывом. Глядя ей в спину, Иштар уселся в кресло. «Скоро я увижу лунную твердь и ступлю на землю Ракшады. 3 месяца проведу в молитвах в главном храме, где буду смывать с себя грехи прошлых жизней. 3 месяца мою шею будет украшать терновый ошейник, дабы научить меня встречать трудности с высоко поднятой головой. Затем я взойду по лестнице из 170 ступеней, встану перед вратами сокровенного, и моя Шабира возложит мне на голову тиару Ракшады». «Войны!» — Адер охрип. «Тиару всегда возлагали войны!» «И 2 раза девы!» Иштар скривил губы. «А ты не знал!» «Она не поедет в Ракшаду!» «Шабира должна исполнить свой долг!» — откликнулся Альхара. Адер чуть не сорвался на крик. «Этого не будет!» «Шабира!» — позвал Иштар. «Сколько тебе надо времени, чтобы собраться?» Малика оглянулась. «Я никуда не поеду!» «Тебя выбрал Всевышний, не Хазират Ракшады, а сам Бог. Ты будешь спорить с Богом?» «Иштар!» — прошептала она. «Зачем ты так со мной?» «Только от тебя зависит, стану я правителем Ракшады или кану в небытие». «Шабира, если ты уклонишься от исполнения своего долга, в Ракшаде сменится правящая династия», — проговорил Альхара. «Не давите на нее», — потребовал Адер. Иштар сузил глаза. «Стоило год назад спасать мне жизнь, чтобы сегодня лишить мою жизнь смысла». «Почему ты не сказал мне сразу?» — спросила Малика. «На то были причины». «Я могу передать свои полномочия посланнику?» «Альхаре?» «Да, ему». «Нет». «Она никуда не поедет», — заявил Адер. «Хорошо». Иштар хлопнул ладонями по коленям. «Хорошо. Надеюсь, ты не забыл о своем долге. Если забыл, морской народ тебе напомнит». «Я помню». «Отлично. Я готов озвучить свое желание». Адер сжал подлокотники кресла. «Озвучь, а я подумаю». «Нет, ты выполнишь его. Как правитель, как мужчина, который держит слово. Иначе в глазах морского народа, в глазах ветанов, в моих глазах ты будешь жалкой копией великого отца. Говори». На лице Иштара отразились ненависть, презрение и злость. «Я желаю...» «Иштар!» — перебила Малика. «Я ведь тоже перед тобой в долгу. Ты хочешь, чтобы я поехала в Ракшаду? Я выполню твое желание. Я поеду». «Малика!» — вскричал Адер. «Не влезай в разговор мужчин!» «Она Шабира!» — пробасил Альхара. «Она может говорить, когда захочет!» Адер указал в окно. «Шабира там!» — указал пальцем в пол. «Здесь она подчиняется мне!» «Мне можно сказать?» — прозвучал от двери голос Йола. Адер ударил кулаками по подлокотникам. «Не суйся, старик!» — посмотрел на Малику. «И ты молчи!» — перевел взгляд на Иштара. «Надеюсь, твое желание достойно Хазира Ракшады!» Иштар потер мочку уха. «Шабира, собирайся, нас ждут!» «Я поеду», — начала она. «Малика!» — процедил сквозь зубы Адер. «Я обязательно поеду, но не сейчас, чуть позже». «Ты должна знать наш язык», — сказал Альхара. «Верховный жрец ознакомит тебя с ритуалом, поможет выучить заклинание. Это очень сложная церемония, на подготовку уйдет много времени». «У меня остались незаконченные дела». Иштар посидел, рассматривая голову тигра на груди Малики. Кивнул. «Хорошо. Альхара останется с тобой. Я пришлю за вами корабль». Боясь взглянуть на Адера, она прижала сомкнутые ладони к губам. «Я вернусь в Грасдемор». «Вернешься», — заверил Иштар, — «если захочешь. А теперь оставьте нас с Адером Карро». Когда все удалились из зала, принял расслабленную позу и сложил руки на груди. «Ты берег его для себя?» «Кого?» «Бутон, который распустится и расцветет в Ракшаде». «Осторожно, Иштар. Лимит вежливости я уже исчерпал». «Скинь груз с плеч, иначе он тебя раздавит». Иштар поднялся и с чувством собственного достоинства пошагал по застывшей в мраморе глади моря.